Глава 16. Хаверфордский колледж, основанный в 1833 году, представляет собой небольшое элитное высшее учебное заведение, находящееся в фешенебельном филадельфийском пригороде Мейнлайн. К нему примыкают два моих любимых эксклюзивных клуба, оба носящих название «Мэрион». Один — это гольф-клуб, в гольф я играю много и часто, второй — крикет-клуб. Крикет я вообще не играю, да и поклонников этой игры среди членов клуба совсем немного. Причины мне неизвестны. Студентов в Хаверфорде и полутора тысяч не наберется. Однако колледж владеет более чем полусотней зданий, в основном каменных, расположенных на 200 акрах ухоженной земли. Забота о природе поставлена здесь на такой высокий уровень, что здешние зеленые насаждения можно смело назвать древесным питомником. Имена Локвудов были вплетены в богатую историю Хаверфорда с самого его основания. Виндзор I и Виндзор II окончили этот колледж и впоследствии принимали активное участие в его жизни, занимая пост председателя попечительского совета. Здесь учились все мои родственники мужского пола. Женщин в колледж не принимали вплоть до 1970-х годов. Пока дядя Олдрич не нарушил семейную традицию, предпочтя Нью-Йоркский университет. Это было тоже в начале 70-х. Вторым нарушителем оказался я, отправившись учиться в Дьюкский университет Северной Каролины. Я любил и продолжаю любить Хаверфорд, но для меня он находился слишком близко к дому и был слишком хорошо знаком. А мое эго 18-летнего парня жаждало новизны. Окна кабинета профессора Иэна Корнуэлла в Робертс-Холле выходят на лужайку основателей. За ней стоит зал основателей, здание, куда принадлежащие нам картины Вермеера и Пикассо были привезены для выставки и откуда их украли. А ведь Корнуэлл каждый день смотрит на здание, где его держали связанным, пока грабители занимались своим делом. Интересно, он часто думает об этом или вспоминает лишь иногда? Или же вид за окнами воспринимается им просто как вид? Иэн Корнуэлл изо всех сил старается выглядеть по-профессорски. Нечесанные волосы, всклокоченная борода, твидовый пиджак и вельветовые брюки горчичного цвета. Полки в его кабинете ломятся от бумаг, того и гляди бумаги обрушатся на пол, где возвышаются такие же горки. Обычного письменного стола у него нет. Корнуэлл сидит за большим квадратным столом на 12 персон. Это позволяет ему проводить студенческие семинары в непринужденной обстановке. «Я так рад, что вы нашли время для визита», — говорит мне Корнуэлл. Он усаживает меня напротив брошюр, имеющих отношение к факультету политологии. Я оглядываю его с головы до ног. У него энергичное выражение лица. Кажется, он вот-вот обратится ко мне с просьбой о финансовой поддержке какого-нибудь проекта или учебного курса. Чтобы ускорить нашу встречу, Кабер наверняка намекнул профессору о моей готовности раскошелиться на нужды факультета. Оказавшись здесь, я уничтожаю этот намек в зародыше. Я приехал по поводу украденных картин. Улыбка сползает с его лица, как картонная маска. У меня сложилось впечатление, что вы заинтересованы. Может, но позже, перебиваю его я. А сейчас у меня к вам ряд вопросов, касающихся похищения картин. Вы тогда работали по ночам охранником, и кража произошла в ваше дежурство. Ему не нравится моя напористость. Она мало кому нравится. Это было очень давно. Да, отвечаю я. Я прекрасно знаю об особенностях времени. Не понимаю. Думаю, вам известно, что одна из похищенных картин была найдена. Читал об этом в новостях. Прекрасно. Значит, нам не понадобится играть в догонялки. Я изучил обширную документацию ФБР, касающуюся кражи. Как вы понимаете, у меня в этом деле есть и личный интерес. Корнуэлл моргает, словно у него закружилась голова, а я продолжаю. В ту ночь вы были единственным охранником. Согласно вашим показаниям, в дверь зала основателей постучались двое в полицейской форме. По их словам, они услышали подозрительные звуки и решили проверить здание. Вы их впустили. Едва войдя, они тут же вас скрутили, отвели в подвал, где заклеили скотчем глаза и рот и приковали к батарее отопления. Они обшарили ваши карманы, достали бумажник, проверили удостоверение личности и заявили, что теперь знают, где вы живете и как вас найти. Полагаю, они вам угрожали. Я правильно изложил случившееся?» Иэн Корнуэлл опускается на стул с противоположной стороны стола. «Мне нанесли психологическую травму. Я жду. Я бы предпочел не говорить об этом». «Профессор Корнуэлл?» «Да». «Во время вашего дежурства моя семья лишилась двух бесценных шедевров живописи». «Вы меня обвиняете?» «Обвиню, если откажетесь мне помогать». «Я ни от чего не отказываюсь, мистер Локвуд». «Превосходно». «Но я не хочу, чтобы мной манипулировали». «Я даю ему немного времени, чтобы сохранить лицо». Он капитулирует. «Такие, как он, всегда сдаются». Через несколько секунд он с сокрушенным видом заявляет. «Я не знаю ничего такого, что могло бы вам помочь. Я все подробно рассказал полиции, причем неоднократно». Как ни в чем не бывало, я продолжаю. «По вашим оценкам, один из нападавших был среднего телосложения, ростом 5 футов и около 9 дюймов. Второй был чуть выше 6 футов и отличался более крепким телосложением. Оба белые, по вашему утверждению, они приклеили себе усы». «Там было темно», — добавляет он. «Что вы этим хотите сказать?» «Я говорю о неточности оценок». Его глаза скашиваются влево. «Рост, телосложение. Все произошло слишком быстро. Я не смог рассмотреть их как следует». «Вы были молоды и напуганы», — добавляю я. Иэн Корнуэлл хватается за эти аргументы, как утопающий за спасательный круг. «Да, совершенно верно». «Вы были стажером, подрабатывающим дежурствами». «Да, это входило в условия требований, предоставленные мне финансовой помощи». «И ваша подготовка была минимальной». «Я не снимаю с себя ответственности», — говорит Корнуэлл. «Но колледжу следовало обеспечить картины вашей семьи более надежной охраной». Здесь он прав, хотя многое в этом деле и в расследовании кражи и раньше вызывало у меня вопросы. Наша семья предоставляла картины на короткое время, и даты были обговорены заранее, за несколько недель. Мы увеличили число камер наблюдения, но тогда цифровое видео не отправлялось в облачное хранилище. Поэтому записи находились на жестком диске компьютера, а компьютер стоял на втором этаже, в комнате за кабинетом президента колледжа. «Откуда воры знали, где искать жесткий диск?» — спрашиваю я. «Пожалуйста, не надо!» — закрыв глаза, стонет профессор. «Что не надо?» «Неужели вы думаете, что люди из ФБР не задавали мне такие же вопросы?» «Задавали 1000 раз. Они часами допрашивали меня и даже отказывали в помощи адвоката». «Они подозревали вас в соучастии?» «Не знаю, но они вели себя так, будто я и впрямь соучастник. Я скажу вам то же, что говорил им. Я не знаю, откуда грабителям было известно местонахождение жесткого диска. Я валялся в подвале, перемотанный скотчем и прикованный к батарее. Я провел там 8 часов, пока утром меня не нашел сменщик». «Все это мне известно». Подозрения Сиэна Корнуэлла были сняты по многим причинам, и прежде всего потому, что он, 22-летний стажер, не имел криминального прошлого. Чтобы спланировать и осуществить такое ограбление, требовались преступный склад ума и определенный опыт. У него не было ни того, ни другого. И тем не менее ФБР продолжало за ним наблюдать. Я тоже с помощью Кабира следил за его банковскими счетами, не появится ли там запоздалая крупная сумма, свалившаяся невесть откуда. Ничего подозрительного. Похоже, этот человек чист. И все же... Взгляните на эти фотографии. Я подвигаю ему 4 фотографии. 2 первые — увеличенные фрагменты знаменитого снимка «Шестерки» с Джейн-стрит. Еще 2 — те же фрагменты, но с использованием новой компьютерной программы, показывающей, как будет выглядеть тот или иной человек по прошествии времени. Стросса и Шугармена состарили на 20 лет. Так они могли выглядеть к моменту ограбления. Иэн Корнуэлл смотрит на снимки, затем на меня. «Вы шутите? С чего вы решили?» «Да это же Рай Стросс и Арло Шугармен», — говорит он. «Вы думаете, что они...» «А вы?» Иэн Корнуэлл снова смотрит на фотографии. Кажется, он изучает их с удвоенным усердием. Мне необходимо видеть его реакцию. Чтобы не утверждали психологи, ни один человек не является открытой книгой. Однако в глубине профессорских глаз что-то происходит. Во всяком случае, мне так кажется. «Секундочку», — произносит он. Корнуэлл открывает шкафчик рядом с книжной полкой и достает черный маркер Шарпи. «Не возражаете?» — спрашивает он, кивком указывая на снимки. «Пожалуйста». Он аккуратно пририсовывает обоим усы. Закончив рисовать, он выпрямляется, затем наклоняет голову, словно художник, разглядывающий свое произведение. Я смотрю не на фотографии, а на его лицо. Увиденное мне не нравится. «Поклясться никак не могу», — произносит он, еще раз оглядывая подрисовку. «Но такое вполне возможно». Я молчу. «Мистер Локвуд, вас еще что-то интересует?» «Только срок давности». «Простите, не понял». «Он истек». «Все равно не понимаю». «Даже если вы и были причастны к ограблению, вас уже нельзя судить. Если вы, к примеру, сообщили грабителям инсайдерскую информацию, если вы являлись их пособником, прошло более 20 лет. В Пенсильвании срок давности за подобные преступления ограничивается 5 годами. Короче говоря, вы чисты перед законом, профессор Корнуэлл». «В чем чист?» — он хмурится. «В своей непричастности к злодейскому убийству президента Линкольна». «Что?» — я качаю головой. «Теперь вы улавливаете смысл моего разговора с вами». «О чем вы говорите?» «Вы спросили, в чем чист, хотя предельно ясно, что я имел в виду кражу картин». Я подражаю ему и повторяю: «В чем чист?» «Иэн, это уже перебор. Это подозрительное поведение. Если уж на то пошло, все в вашем признании подозрительно». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Например, двое грабителей, одевшихся полицейскими». «И что вас удивляет?» «Это точь-в-точь сценарий ограбления музея Гарднер в Бостоне. Два человека того же роста и телосложения, как вы описываете, те же фальшивые усы и то же утверждение, что им нужно выяснить причину странных звуков». «Вы находите это странным?» — парирует он. «Да, весьма странным». «Но ФБР сочли это аналогичным МД». «МД?» «Методом действия». «Благодарю, мне известно значение этого термина». «Отсюда, мистер Локвуд, и схожесть в действии грабителей. Есть версия, что обе кражи были совершены одной и той же шайкой». «Или же кто-то, возможно, вы, хотел, чтобы мы в это поверили? А что скажете насчет подозрительных звуков? Серьезно? В запертом здании на другом конце лужайки? Вы находились внутри? Вы слышали что-нибудь подозрительное?» «В общем-то, нет». «Нет», — повторяю я. «Вы сообщали о чем-либо подобном?» «Снова нет. И тем не менее вы открыли дверь двоим мужчинам с приклеенными усами. Вы не находите это странным?» «Я принял их за настоящих полицейских». «Они приехали на полицейской машине?» «Этого я не видел». «Скажу вам больше. В кампусе на всех входах и выходах работали видеокамеры. Однако в ту ночь никто не видел двоих мужчин в полицейской форме». «Это ложь. Тогда в кампусе не было такой системы видеонаблюдения. Но мой удар достигает цели». «С меня достаточно!» — сердито бросает Иэн Корнуэлл и встает со стула. «Мне нет дела до того, кем вы являетесь». «Тише». «Что вы сказали?» «И вы никак?» Я сверлю его взглядом. «Если хотите изменить чье-то поведение, запомните всего одну простую вещь. Люди всегда делают то, что отвечает их собственным интересам. Всегда. Это единственный мотиватор. Люди совершают правильные поступки, только если им это выгодно. Да, мои слова полны цинизма, зато я говорю правду. Если хотите поменять чье-то умонастроение, секрет заключается не во внимательном и уважительном отношении к этому человеку, не в ваших шагах к примирению и в неоспоримых фактах, доказывающих ошибочность его позиции. Добавляю для особо наивных. Бесполезно обращаться к тому лучшему, что есть в человеке, или взывать к его гуманности. Ничто из перечисленного не работает. Единственный способ изменить чье-то мнение — это заставить человека поверить, что нахождение на вашей стороне наилучшим образом отвечает его интересам. И точка. «Знаю, о чем вы сейчас думаете. Я слишком обаятелен, чтобы рассуждать как прожженный циник. Но не торопитесь с выводами». «Вот вам мое предложение», — говорю я профессору Корнуэллу. «Вы рассказываете мне правду о случившемся в ту ночь?» «Я уже сказал!» «Тссс!» Я подношу указательный палец к губам. «Слушайте и спасайте свою шкуру!» «Вы рассказываете мне правду, всю правду, только мне. В обмен я обещаю, что сказанное не выйдет за пределы вашего кабинета. Я никому не расскажу об этом, ни единой душе. Никаких последствий для вас не будет. Мне все равно, висит Пикассо над вашим унитазом или вы сожгли картину в камине, когда у вас закончились дрова. Мне все равно, были вы устроителем кражи или пешкой. Профессор, вы понимаете, что я вам предлагаю? Вы сознаете великолепие моего предложения? Шанс на свободу. Вы просто рассказываете мне правду, и с ваших плеч вдруг снимается тяжкий груз. И не только это. Вы обретаете пожизненного союзника. Благодарного, могущественного союзника. Союзника, который может способствовать вашему продвижению по службе и финансировать любой педагогический или исследовательский проект, о котором вы мечтаете и которому лежит ваше сердце. Пряник показан. Наступает время кнута. Я понижаю голос, чтобы ему приходилось вслушиваться, и он вслушивается. Но если вы откажетесь от моего щедрого предложения, я начну копать под вашу жизнь. Серьезно копать. Наверное, вы чувствуете себя уверенно. Как-никак 24 года назад ФБР не нашло в ваших действиях никакой вины. Вы чувствуете, что обезопасили себя убедительной ложью. Но отныне эта безопасность стала иллюзией. Картина Вермеера найдена. Найден труп одного из тех, кто был причастен к краже. ФБР вновь поднимает это дело и займется дотошным расследованием. Но лично для вас важно другое. Я сделаю то, чего не могут себе позволить правоохранительные органы. Их действия послужат мне фундаментом. Используя свои ресурсы, я все это усилю до 10-й степени и направлю против вас. Вы понимаете? Он молчит. Пора бросать спасательный круг. Это ваш шанс, профессор Корнуэлл. Ваш шанс прекратить хаос и ложь, которые больше 20 лет не дают вам покоя. Это ваш шанс освободиться от тяжкой ноши. Это ваш шанс, профессор, и если вы им не воспользуетесь, мне жаль вас, а также всех Корнуэллов, которые были до вас и будут после вас. Закончив говорить, я не отвешиваю поклон, хотя, наверное, стоило бы. Ожидая его ответа, я смотрю в окно на лужайку, где мой отец, дед и прадед бродили в свои юные годы. Мне приходит любопытная мысль, и на миг я забываю об окружающем. Я думаю о дяде Олдриче, сломавшем семейную традицию своим нежеланием учиться здесь. Почему я думаю об этом? Сам не знаю, но мысль застревает в мозгу. Слышится мелодичный звон. Я поворачиваюсь на звук. Напольные часы в дальнем углу кабинета пробили четверть часа. Дверь распахивается настежь, и в кабинет вваливаются студенты с рюкзаками за спиной, еще не успевшие угомониться после перерыва на ланч. «Вы ошибаетесь насчет меня», — говорит Иэн Корнуэлл. «Мне нечего таить». Оцепенение на его лице сменяется приветливой улыбкой, адресованной студентам. Да, здесь он себя чувствует, как в крепости. Здесь он счастлив и любим студентами. Он вполне на своем месте. Но отчетливее всего я вижу, что он мне врет.